Маша и Милена подошли к запертым дверям музея. Маша нажала кнопку звонка. «Что надо?» – раздался из динамика над дверью неприветливый голос охранника. «На выставку посмотреть хотим!» Маша придала своему голосу мечтательное выражение. «Очень любим венецианское художественное стекло». «Вы что, девушки, выпили лишку? День с ночью перепутали. Музей закрыт. Днем приходите». «Дверь открой, дядя!» – оборвала его Милена. «Неохота через дверь разговаривать. Это в твоих же интересах». «В каких еще интересах?» – возмущенно забормотал динамик. «Музей закрыт, вам сказали. Сейчас я полицию вызову». «Вызывай, дядя, вызывай. Полиции очень будет интересно, почему ты тех людей впустил». «Каких еще людей?» «Тех, которые сюда вошли 10 минут назад». «Мы вообще-то тоже с ними», – перебила Маша спутницу. «Мы в группе сопровождения». «Ну так что же вы сразу не сказали?» Кулебяка ей не очень-то поверил, но решил впустить странных девиц, чтобы те не шумели на улице. Вдруг и правда полиция нагрянет. Дверь открылась. Маша с Миленой вошли внутрь. Милена оглядела холл и увидела торчащий из-за ширмы ботинок. Выразительно взглянув на охранника, она проговорила. «А это кто?» «Это?» Семен Степанович растерялся. «Это напарник мой, Курицын. Он там отдыхает. Мы с ним по очереди дежурим. Он отдохнет и сменит меня». «Отдыхает? На полу? Ну-ну». Охранник почувствовал, что запутался, и рявкнул. «А вы точно с теми людьми? Что-то не похоже». «А сколько они тебе заплатили, дядя?» – процедила Милена. «Что значит?» «Да ты не смущайся. Мы тебе тоже заплатим». Милена полезла в карман куртки. Семен Степанович проследил за ее движением. Он ждал, что из кармана появится пухлая пачка денег, но вместо этого в руке девицы оказался серебристый металлический баллончик, точно такой же, как перед тем у дамочки с узкими губами. Кулебяка успел подумать, что снова ошибся и что второй раз наступает на одни и те же грабли. И тут в глазах у него потемнело, и он сполз на пол. «Зря ты его!» – вполголоса проговорила Маша. «Мы бы его и так уболтали!» «Времени нет на болтовню!» – отмахнулась Милена. «Да ты не бойся, ничего ему не будет. Поспит часок и придет в себя. Нам нужно еще много чего сделать!» Она подошла к пульту и снова включила некоторые из тех камер, которые выключил Кулебяка. Потом достала телефон, набрала номер и проговорила. «Мопс, я на месте. Ты перехватил сигнал с этих камер?» «Отлично. Теперь перенаправь их, сам знаешь куда». Закончив разговор, она спрятала телефон и направилась к лестнице. Маша последовала за ней. Они вошли в анфиладу парадных комнат. И тут из-за полуоткрытой двери выскользнула темная фигура с пистолетом в руке.